Тир неизвестный. Пионер 10. Рассказ из цикла «Симфония космических грез». Читает Сергей Манара. Двенадцатое ноября 2002 года. Прошу вас, пропустите меня!» Джеймс Мартинес толкнул перегородившего дорогу охранника, но тот, угрюмый, огромный, с квадратной челюстью, буграми мышц, выступающими сквозь черную же майку с атлантистами в облипочку афроамериканец, не пошатнулся, не ответил пониманием его просьбам. Да и откуда бы ему, этому костолому, знать о нем? Знать о восьмом чуде света, как Мартинеса называли на его родине, городе Слайдл, что на берегу озера Понт-Чартрейн. И хоть этот городок на две трети маленький, а на одну треть никому не известный, все же этого достаточно для того, чтобы о нем, о Джеймсе, узнал весь штат Луизиана. Узнал как о самом невероятном и неправдоподобном оракуле, существовавшем после Йозефа Менгеле. И чего Джеймс только не предсказывал жителям Луизианы. От наводнения и ураганов до пришедшей с болот Эйкерса желтой лихорадки. Много-много бед отвел он от жителей штата и потому стал почитаем у местных. К нему даже порой наведывались сильные мира сего, но о том ему запрещено распространяться. И что же теперь такой человек делает на пороге НАСА? Для чего он тут? Лысеющий, с пивным брюшком и в клетчатой рубашке на выпуск, под которой виднелся засаленный воротник серой, а некогда бывшей белой майки. Что мог интересного и важного сказать 58-летний никому неизвестный в этих стенах, да и в научном мире мужчина? «Черт побери!» — рассвирепел Мартинес. «Да пусти же меня, наконец!» Но негр был как бронированная черная чугунная дверь в сейфе банка на Уолл-стрит. «Ах так!» — воскликнул он в изумлении от того факта, что этот нахал не впускал его. «Я сейчас тебе покажу!» Пригрозил он черному пальцем и отошел на пару метров, и развел руки в стороны, а потом свел их ладонями перед собой, вроде собирал из воздуха невидимые нити. Напрягся, надул важно щеки, поглядывая сквозь прищуренные веки за охранником, и готов уже был взять на испуг древней магии ведьм Луизианы, в которую он и сам не верил, как вдруг из холла штаб-квартиры НАСА выскочил человек с брелком пропуска на шее и грозно прикрикнул на эту сцену. «Что тут происходит?» Черная глыба мускулов посторонилась, пропуская явно важного человека и молчаливо предлагая тому самому разобраться в странной и нелепой ситуации. «Кто вы?» — обратился он к Мартинесу. «Мартинес, Джеймс, штат Луизиана. Я к вам по важному делу». «Мартинес, вы говорите, Мартинес, тот самый?» Джеймс обрадованно кивнул. Он и не смел думать, что в подобной организации, где все держится на китах науки, могут знать о нем, по своей сути, знахари. «Нет, не знаю», — ошарашил его вновь пришедший. «Никого не впускайте, сегодня нет дня открытых дверей», — обратился он к охраннику, тот молча кивнул. Незнакомец молча развернулся и довольно энергично стал удаляться, чеканя шаг по граниту пола. «Постойте», — окликнул уходящего Джеймс. «Я знаю, кто вы. Вы же Уильям. Это же вы руководитель программы Space Shuttle». Мужчина остановился, развернулся, но подходить не стал. «Это не секрет», — ответил он. «Да-да», — заторопился Мартинес. «Все знают об этом, но то, что я хочу вам сказать, знаю только я». «И что же это?» «Мы можем поговорить конфиденциально». «Нет, но у вас 10 секунд, чтобы заинтересовать меня». Уильям Парсонс посмотрел на часы, засекая время. «Хорошо, хорошо», — затараторил Мартинес. Ему во что бы то ни было нужно сказать этому человеку все то, что он недавно узнал, увидел в своих видениях. Увидел страшное и по-настоящему ужасное. Ему нужно рассказать этому человеку все, чтобы тот разъяснил ему, неучу из Луизианы, что все это значит, и стоит ли ему бояться. Стоит ли бояться всем людям, всей планете Земля? «Это о том аппарате». Джеймс напряг волю, собрал мысли в кулак, сосредотачиваясь, вспоминая то самое слово «нужное» и «единственное». «Станцию! Автоматическую станцию «Пионер-10»!» «Хорошо», — протянул Парсонс. «И что с ней не так?» Она нашла... Нет, не так. Ее нашли. Нашли послание людей, ту пластину. И теперь они знают, что мы есть, и идут к нам, за нами. Вы понимаете, нашли пластину. Так в этом и была цель миссии, разве нет? Однако Парсонс, заинтересовавшись, стал подходить ближе. И по его походке было удивительно понятно, что именно эта новость пробудила в нем морского пехотинца, растворив управленца и инженера. «Да-да, все верно, но они не те, за кого себя выдают. Это рой, словно голодных ос. Они вовсе не добрые, они придут за нами, как расшифруют символы». «Хорошо, откуда вам это известно?» «Этого я сказать не могу». Мартинес прокашлялся. «Пока не могу». «Ладно. Так вы говорите, когда они нашли наш пионер?» Невидимая звезда. Штаб-квартира на 300-й стрит, Вашингтон, была забита до отказа, но в кабинете Парсонса было по-деловому просторно. Полированный черный лак стола отражал мерцание древних ламп и добавлял служебного духа. Приглашены на заседание комиссии планетарной безопасности всего 6 человек. 4 техников, 1 системный программист, имевший прямое отношение к программному обеспечению пионеров 10 и 11, и руководитель полетов. Как уже известно, «Пионер-10» отклонился от курса, замедлился и вскоре готов изменить вектор движения на противоположный, к Солнцу, начал Парсонс. Простым эффектом «Пионера» или банально асимметричностью теплового излучения самого аппарата это не объяснить. В апрельской телеметрии, конечно, были аномалии, но не настолько существенные. Поэтому то, что сейчас происходит за более чем 20 триллионов километров, нам нужно очень постараться объяснить, так сказать, сформировать некоторую концепцию понимания всей сложности. Думаю, что необходимо начать с того, что полностью закрыть от прессы всю информацию по пионерам. Я так понимаю, что подобные Мартинесы будут чаще появляться со временем, и не всем им мы сможем настолько же безболезненно заткнуть рот. Внес предложение руководитель полетов Купер. Второе, и не менее важное, усилить техническую и идеологическую составляющие по эффектам пионера. Доработать профиль в сторону сокращения пояса Койпера с тем посылом, что гравитационная составляющая многократно увеличилась, и потому мы наблюдаем эффекты торможения. Как вариант, объяснить о математической выкладке существования планеты Х, которая и нарушает все геометрии силовых полей. Что еще сказал этот странный тип? Что еще он знает о миссии пионера? Откуда вообще такие познания? Он что, имеет или имел отношение к НАСА? Вдруг задался вопросом один из четверых техников. «Нет», — ответил Парсонс. «Он из Луизианы. Там все такие Мартинесы». «А это вообще законно?» — высказался еще один техник. «Его не стоит привлечь за распространение секретной информации?» «Вряд ли». Парсонс оттянул тугой узел галстука. Сегодня было ощущение, что ему не хватало воздуха. «Помните, у нас демократия. Что говорят в сети глубокого космоса? У них нет данных. Но зато у советов есть интересное представление. Да откуда у русских такое оборудование, что лучше, чем у НАСА? Да и советов уже давно нет». «Советов нет, а вот Ротан-600 и система РТ-70 еще есть. Эти системы как минимум мощнее наших, а по-хорошему во многом опережают. Поэтому мы к ним прислушиваемся». «И что они говорят?» «Говорят, что огромный планетоид, или даже планета, предположительно размерами от половины до полутора земных, в видимом спектре не отображается, поэтому никем не замеченная до сих пор». «И когда же они узнали о ней?» — возмутился Купер. «Давно. Достаточно давно», — пожал плечами Парсонс. В комнате стало шумно. «Но на то они и русские. Мы тоже не все им говорим, особенно про Артемиду». «И что это за планета?» «Русские думают, что это Фаэтон». Парсонс всем видом показал, что не согласен с этим представлением. «А что мы думаем?» Задумчиво глядя в лакированную столешницу, спросил Купер. «На особо ничего. Официальной версии еще нет. Но есть частное мнение Мартинеса, хотя оно абсолютно антинаучно, но пока другого нет». Парсонс прикусил губу, сомневаясь, говорить ли подобное, но решился. «Мартинес считает, что это шершни. Ули или бог его знает, что еще. Одним словом, какие-то космические жнецы». «Так, может быть, Нибиру?» — осторожно предположил программист со сложным именем Ярослав. Он был русским эмигрантом во втором поколении и потому старался осторожничать с личными высказываниями. А тут не побоялся. На него все удивленно уставились. «Захария Сичин упоминал Нибиру в своих работах и жителей этой планеты, анунаков. Весьма популярная теория, кстати, никем не признанная в научных трудах. Так вот, я и подумал, почему бы и нет?» «И правильно, что не признано. Абсолютно из области даже не фантастики, а домыслов», — Парсонс разочарованно выдохнул. Работа комиссии предстояла долгая. А тем временем за 1500 миль от Диснейленда Мартинес, закатив глаза и обнажив бельма, ехал за рулем своего Бьюика в ночь на восход новой невидимой звезды. 31 декабря 2002 год. Сент-Дэвидс, город Собор. Графство Пембрукшир, Уэльс, Великобритания. А теперь давайте ближе познакомимся с монастырем Сент-Дэвидс и его исключительной историей. Хочу начать с того, что очевидное преимущество заключалось в том, что повторное его посещение автоматически приравнивалось к посещению Святой Земли в Риме. Женщина-экскурсовод, урожденная англичанка, что отпечаталось на ее лице непробиваемой чопорности, задрав нос и прикрыв веки, нараспев читала по памяти зазубренный текст. Ей было до фонаря, слушал ли ее кто-то из этих дикарей с арабских пустынь, не разумеющих по-французски. Себя она точно считала лучше этого отребья и не считала обязанной метать бисер перед свиньями. Ей, 47-летней незамужней феминистке, незачем утруждать себя разъяснениями людям, воспринимающим культуру ее древней и великой страны как чуждую, отталкивающую. Этим мигрантам нужно просто сдать экзамен на вид на жительство, а потом перетащить сюда свою семью. Но ей до этого нет дела, скольких из этих правительство возьмет за взятки. Она отрабатывала свои часы и пару десятков фунтов, копейки по местным меркам. Согласно легенде, монастырь на месте будущего собора был основан самим святым Давидом в VI веке, и потому ей не дали договорить. «Всех завалю! Хоть одна сука сделай движение, зарежу!» В среднем ряду из автобуса образовалась брешь, и из нее-то и выскочил этот злобный бородатый злодей с блестящими злобой глазами. В одной руке нервно дрожал нож длиной не меньше 40 сантиметров, в другой — пульт дистанционного подрыва. На нем самом расстегнута балониевая серая куртка, под которой на ремне прикреплен динамит. В автобусе выдохнули, склонили головы, подчиняясь. И только англичанка все так же стояла, гордо задрав нос, отказываясь покориться чужой воле. Или просто не понимала, что происходит. В ее стране к такому не привыкли, не обучены. «Оливия, мать твою, живо на пол!» — заорал на нее водитель автобуса, бывший морской пехотинец, вышедший на пенсию по ранению и теперь вынужденно подрабатывающий водителем автобуса на экскурсиях. Но и в этот раз англичанка, будто не расслышав, отказалась, не отреагировала на окрик. И тогда бородатый злодей, более не церемонясь, бросился вперед, размахивая чудовищным тесаком, врезался в экскурсовода, пробивая той грудь, пах, не целясь, ударяя и ударяя. Он обезумел, предчувствуя вид крови, но ее не было. Крови совсем не было. И Оливия продолжала стоять, возвышаясь над ним, презрительно рассматривая того, будто ничтожество сквозь приспущенные веки. В 1996 году королевским указом всему поселению Сент-Дэвидс был присвоен статус города. Продолжила англичанка вести экскурсию, будто ничего не случилось. И тут, видя, что не происходит ничего, и подозревая розыгрыш, начали поднимать головы сидящие в автобусе люди. «Я взорву себя и этот чертов автобус!» — заистерил бородач и, недолго думая, нажал кнопку подрыва. «Аллах Акбар!» Но ничего не случилось. Взрыва не произошло, но вместо этого пропало все то, что было снаружи автобуса. Наступила абсолютная, непроницаемая тьма, и ничто не способно было ее пробить, разорвать. Ни свет, ни звук. В городе сохранились также городские ворота XIII века, руины епископской резиденции XIV века и древний каменный кельтский крест. Продолжала вести экскурсию Оливия. Она протянула руку в бок, что-то показывая в абсолютной темноте, одно ей видимое. Теперь и остальные, ошарашенные, опешившие, смотрели туда, куда указывал экскурсовод. А там, в глубине черноты, сверкали первые беззвучные молнии, озаряя нечто, растущее из земли. Город Москва. Центральный федеральный округ. ФСБ, отдел 22. У нас снова началось. Полковник не стучался, рывком открыл дверь, генерал был на месте, перекладывал пожелтевшие листы в простой картонной папке. Полковник хорошо знал генерала, знал как свои руки, они многое прошли вместе. Поэтому мог себе позволить так бесцеремонно вломиться. «Что началось?» Генерал оторвался от документа. «Система дальнего радиообнаружения засекла вновь этот объект под кодовым названием «Родина». Исходя из сигнатуры, это черная звезда, и она активно воздействует на дальних поступах к Солнечной системе. Некоторые девиации проявляются у нас, на Земле. К тому же она захватила автоматическую станцию «Пионер-10». «А что американцы?» «Они делали у нас запрос, очень настаивали. Мы им подкинули идею с Нибиру». «Хорошо, пусть так и думают. Наш план без изменений, он не требует коррекций». «Пока нет. Все идет, как мы и предсказывали». «Хорошо. Жду оперативных докладов. И перенесите штаб в это здание». «Да, и еще», — окликнул его генерал. «Позовите в штаб профессора Селезнева». Начало конца. Джеймс Мартинес понимал, что ему не поверили. Он и сам бы не поверил в то, что рассказал тому мужчине из НАСА, Уильяму Парсонсу. Во всякие нереальные, выдуманные будто больным шизофренией факты. О Рой, об инопланетянах, похожих на насекомых, фиолетовых псах со щупальцами в пасти, о черной звезде, о которой даже нет еще теорий, кроме псевдонаучной догадки. Он вспомнил, как с издевкой отвечал ему Парсонс. «Это не научно. Я бы даже сказал, антинаучно. И кто вам сказал, что НАСА станет это интересно?» «Планета, говорите, черная звезда? Да что это вообще такое? Вы в своем уме? Приходите, говорите мне тут всякое. Вы надеялись, что я поверю? А дальше? Что дальше? Каков план? Вы намереваетесь стать знаменитым? Тогда вам на телевидение. Здесь люди работают не за этим, не для того. Вы понимаете, что вообще в мире происходит? Отдаете себе отчет?» Мартинес активно затряс головой, соглашаясь. Он очень боялся, что этот мужчина уйдет, так и не поверив ему. «Да будет вам известно, что программа «Пионер-10» была закрыта в 97-м. И все. Вы слышите? Больше ничего. Ее больше нет. А теперь уходите». Но он не ушел. Так же, как и Парсонс. Не ушел, потому что Джеймс рассказал Уильяму о таких вещах, о которых не мог знать посторонний. А после и вовсе ошарашил новостями об умерших родственниках. И он остался. Остался, чтобы рассказать еще о черной звезде и о русских, которым все известно, но которые не стали делиться с НАСА. А потом на пути в Луизиану ему было вновь видение, в котором аппарат миссии «Пионер-10» падает на планету, скрытую от наблюдателей с Земли черной звездой, пробивает защитные металлические облака и попадает в руки тех самых насекомоподобных страшил. И как те разбирают его, находят те самые пластины с золотым адонированным алюминием, и как возбужденно верещат, тыкая суставными пальцами в черное железное небо. Джеймс понимал, что с этого момента начался отсчет, и теперь осталось одно — достучаться до президента, убедить его в скорой опасности. Мартинес развернул Бьюик и поехал в сторону Диснейленда. Президент с семьей был там. Он нагнулся к рулю, рассматривая звезды и вновь удивляясь красоте и безграничной глубине космоса. Он еще не знал, что это последнее, что он видел. Видел, как человек планеты Земля. Странная история из прошлого. Многое, если не все, не имеет абсолютно никакого смысла, если не имеет обратного опровержения. Ну, действительно, если подумать, просто фонарь, который моргает в ночи, привлекая одинокое двукрылое существо, возможно, болотного комара. Для нас, для стороннего наблюдателя, это просто еще одна причина для существования этой бессмысленной твари на горизонтах Вселенной. Этой крупицы, плоть от плоти целого, ничтожной, мелкой песчинки, невидимой глазу, обосновывая все существование жизни. Ни для кого не оправданной, не подконтрольной, такой случайной, выросшей в насекомое из амебы. Это вроде того фонаря, что моргает в весеннем тумане одиноким пятном у аптеки. А может, он тот самый луч света, что так изменчиво и непостоянно привлекает внимание случайного путника, вроде того мифического бога. Вдруг везде катастрофа, везде ужас непостоянства, изменчивости, а здесь, возле воды, возле этого тумана, так регулярно мигает надежный свет». И возле этого источника света те, кто способен объяснить, помочь, поддержать. Не обязательно люди, главное, чтобы поняли. Вошли в то настроение, что прямо сейчас в этой аудитории, между нами. Но сколько мы ни призываем, всегда и везде тишина. Никто не отзывается, не идет навстречу. А может, так и надо? Может, единственно правильный путь тот, что в мечтах себе видим, как было у Майя? Лишь тот, что умеет мечтать, приходит к мудрости. К мудрости. Как это пафосно. О какой мудрости здесь говорят? О той, что позволяет свести концы с концами? О житейской? Но нет. Лишь те, что мечтают. О чем вы мечтаете? Миллион долларов? Счастье детям и здоровье близким? В этом ваша высшая цель. Или, как у классиков, счастье всем, и пусть никто не уйдет обиженным. «Но, профессор, без обделенных нет и счастливых», — выступил студент, прерывая стройное мышление Селезнева. «Счастье обязательно строится на несчастье других, и пусть порой мы об этом не знаем. Но должна ли нас мучить совесть после этого? Жизнь, сама фортуна, выбрала другого, нашла более сладкий зад, чтобы вставить серебряную ложку». «Вот и я про это. Именно в этом бездонье абсолютный моральный абиссаль. Обезличивание». Всегда находится место тому смачному плевку, после которого приходит понимание, что это было в душу. Мы терпим или меняем профессию. Где так же, но другими словами. И типа все норм. Все. Точка. У подобной психологии, будто у древней профессии, нет границы, нет Рубикона, где следует остановиться. Но, впрочем, Селезнев задумался. Потом отвлекся. Его взгляд сфокусировался на газетной заметке, что желтым пятном выделялось на столешнице. «Вот о чем я хотел вам рассказать». Он взял желтые страницы в руку, поднял над собой. «Вот самое очевидное подтверждение моим словам. Заметка в газете «Труд» от сегодняшнего числа. Читаю. 986 год нашей эры. Графство Пембрукшир, Уэльс. Монастырь Сент-Дэвидс, Англия. Нашествие норман грозило очередным великим разграблением юго-запада страны. Но Англию спасло чудо. При наступлении диких племен варваров буквально из воздуха материализовалась металлическая повозка красного цвета, у которой было два этажа, и свалилась на головы викингам. Из повозки выскочили обезумевшие бородатые люди, странно, не по погоде одетые, и напали на опешивших воинов. Потом прогремел оглушительный взрыв, окончательно рассеявший захватчиков. Бородачи вслед за отступающими ордами варваров рассеялись на местности. В повозке обнаружили одинокую женщину, впоследствии за ее деяния признанную святой Оливией. Я хочу спросить у вас. Ничего не напоминает?» В дубовые двери настойчиво постучали. Не стали ждать, сами вломились. На черных спинах три буквы ФСБ. Учтиво обратились к профессору, предложили пройти. ФСБ не принято отказывать. Селезнев добровольно-принудительно согласился. Попрощался с группой. «Что случилось?» — обратился профессор Селезнев к старшему группы. «Ничего серьезного. Вас вызвали в 22-й отдел. На месте все узнаете». И его в окружении людей в черном сопроводили по лестнице вниз. Вышедшие преподаватели активно обсуждали появление силовиков в университете. «Мы знали, что с Селезневым что-то не так», — зашептались в дверях. «Мы говорили». Чудовище. Мартинеса рвало. Он остановился на обочине, покрытой известковой пылью, черт знает где. Хотя за 30 минут до того, как ему стало плохо, он видел указатель Сьерра-Бланка, а это уже имеет координаты. Вон она, укрытая верхушка снегом, блестит в ночи, под звездами. И кто знал, как его сюда занесло, почему он сбился с маршрута, прочерченный черной ручкой по карте на восточное побережье. Его рвало безбожно зеленой жижей, до бессилия, до синевы на лице и нехватки воздуха. Выходило струей и комками, которые застревали в глотке наподобие пластичной глины, давя, словно пробка, на то, что еще оставалось в нем, не пуская хода воздуху в легкие. «Боже!» — взмолился Джеймс. «За что? Что я сделал не так? За что ты меня мучаешь?» Он задохнулся новым позывом. Рвота прошла через нос, ее отвратительная горечь резала слизистую. Но он не мог сопротивляться, будучи простым наблюдателем, и даже представлял себя со стороны, вернее, сверху, как он, перегнувшись в три погибели, скрученный и выжимаемый, будто тюбик кетчупа, выблевывает из себя. А что, собственно, это было? Неужели его отравили в НАСА? Но чем? Он ничего не ел. И это не мог быть газ. Вокруг было полно людей, сотрудников агентства. Тогда что? Может, это то буррито, что он купил в придорожном кафе? То-то тортилья показалась ему странной. Но нет, от буррито не бывает такой реакции. Тогда что? Сверху пошел дождь. И был он не просто водой с неба. Мартинес мучительно поднял голову кверху, туда, где должно было быть небо, где звезды бесстрастно сверкали булавочными головками, где должна быть луна, но где не было ничего, только черное, непрозрачное, шевелящееся отростками пятно, и из него-то и лилось. Джеймс оторвал руку от теплого, нагретого еще днем асфальта, подставил раскрытой ладонью под тяжелые черные капли. Жидкость не растекалась пятном, оставаясь каплей, и маслянисто скатывалась вниз. Это точно не было водой. Он попытался встать. Нужно выйти из потока, что бы это ни было. В груди зашевелилось, защекотало по ребрам. Что-то искало путь в нем, что-то внезапно ожившее, загадочное, непонятно как попавшее в него. Он вновь почувствовал приступ рвоты. Пришло видение, какие были ему обычно. Вещи, внезапные, им неконтролируемые. Черная, лохматая звезда. Невидимая, а рядом с ней такая же черная планета. Не вращается вокруг, будто зависшая в точке Лагранжа. Но не было второго массивного тела, чтобы уравновесить систему. Хотя было. Оно было, Мартинес знал, что это. Им было солнце. Черная звезда заходила в Солнечную систему, и потому было это равновесие. А еще на черной планете иногда вспыхивали разряды молний, и тогда было видно тени. Они шевелились отростками, будто щупальца гигантского спрута. Мартинеса вырвало. Щекочущее ощущение поднялось выше, в глотку, через рот и ноздри. Вывалилось наружу. Зашевелилось щупальцами. Он хотел закричать, хотел сбежать, но было поздно. Теперь навсегда поздно. Мартинес почувствовал, как горячая струя потекла по ногам, но ему было плевать. Он хотел бы умереть, но теперь не умрет никогда, если его не убьют. Но он посмотрел назад. Там, где был указатель Сьерра-Бланка, развернулся и пошел. Хотя не пошел, а опустился на четыре конечности, вывернутые, исковерканные, фиолетовые, и поплелся в сторону снежной шапки. Ему было видение, что там кто-то его ждет с фонарем в руке. Кто-то, кто укажет ему новый путь. Ждем сигнал от Пионер-10. Что же вам сказать? Да, есть такая гипотеза о черной звезде. Это не совсем классическая физика, и потому предсказать ее поведение весьма сложно. Однако, что будет ясно в самое ближайшее время, возможно ли формулирование у нее горизонта событий и, соответственно, превращение черной звезды в черную дыру? Полковник пытался объяснить генералу то, что недавно вдалбливал ему профессор Селезнев. «Пригласите Селезнева. Он здесь?» «Да». Полковник рванулся в коридор, облегченно выдыхая. Космическая физика была не его сильная сторона. Обратно он уже вошел с профессором. «Скажите, профессор, что вы думаете об этом?» Генерал, не здороваясь, сразу перешел к делу. Подтолкнул простой картон папки в сторону Селезнева. Та проскользила по полированной столешнице и остановилась ровно возле профессора. Чувствовалось, что генерал оттачивал это движение. Профессор ознакомился, полистал для верности еще раз листки с напечатанным текстом, посмотрел фотографии, покивал головой, ответил. «Черная звезда, без возможности выродиться в черную дыру, формирует в себе странное состояние пространства-времени, влияние которого мы вскоре ощутим на себе, если уже не ощущаем. Рекомендую начать реагировать на эту новость прямо сейчас. Американцы ничего не знают о черной звезде, но утверждают, что якобы их Пионер-10 столкнулся с черной планетой. Они вывод такой сделали из последней сигнатуры. А еще они утверждают, что вскоре, а точнее 23 февраля, нам будет послан сигнал от инопланетян. Как вы относитесь к такому? Чушь? А ведь это заявляет агентство НАСА». «Осталось 12 дней». Селезнев для чего-то посмотрел на часы. «Успеем ли мы? Все начнется с сигнала Пионера-10». Конец. Кир неизвестный. Пионер-10. Читал Сергей Манара.